Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется. Нужно было быть великим артистом, чтобы так играть свою роль. Но я все-таки сказал свирепо: «Мне надоело слушать вранье, Хинкус. Вы мне соврали. Вы сказали, что вас схватили в 8:40, но вас видели в коридоре после 9. Вы будете говорить мне правду или нет?» На лице его промелькнула растерянность. «Меня после 9? Да. Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку». «Я?» Он вдруг судорожно хихикнул. «Я шел по коридору». Он снова хихикнул еще раз, еще. И вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота. «Я! Меня! Вот тот и оно, инспектор! Вот тот и оно!» — проговорил он, захлебываясь. «Меня видели в коридоре, и я тоже видел меня! И я схватил меня! И я связал меня! И я замуровал меня в стену! Я меня! Понимаете, инспектор, я меня!» Глава 10. Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину: «Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее?» «У меня все есть», — ответил хозяин, нисколько не удивившись. «Инъекцию сделать сумеете?» «Я все умею». «Вот и займитесь», — сказал я, протягивая ему ключ. Голова у меня гудела. Было без 5:04. Я устал, осатанел, а главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета. Даже наоборот, чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса. Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник, опасный гангстер, маньяк и садист. Это кое-что объяснило бы. Убийство, страх Хинкуса, его истерику. Но зато тогда пришлось бы решать вопрос. Как он сюда попал? Где и как ему удается прятаться? У нас же здесь все-таки не Лувр и не Зимний дворец. У нас здесь маленький уютный отель на 12 номеров. Гарантируется полная приватность и совершенно домашний уют. Ладно, займусь-ка я Мозесами. Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом. «Вы намерены беседовать здесь?» — устало спросил я. «Да, намерен», — с вызовом ответил он, густо вдохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов. «Именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса». «Тогда лучше пройдемте в контору», — предложил я. «Ну-ну, в контору», — он отхлебнул из кружки. «В контору еще куда ни шло, хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве? Меня, Мозеса?» «Нет», — сказал я, — «упаси бог. Но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию». «Следствию». Он презрительно фыркнул и снова отхлебнул из кружки. «Ну ладно, пойдемте». Пока мы шли, он брюзжал. «Часы не могли найти. Обыкновенные украденные часы. А туда же убийство, следствие». В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол. «Значит, ваши часы так и не нашлись?» — спросил я. Он негодующе воззрился на меня. «А вы что, господин полицейский, надеялись, что они сами как-нибудь найдутся?» «Была у меня такая надежда», — признался я. «Но раз не нашлись, ничего не поделаешь». «Мне не нравится наша полиция», — заявил Мозес, пристально глядя на меня. «Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы, собаки, воры, шум среди ночи. Кого это вы поселили в моей комнате? Я же ясно сказал, весь этот коридор мой, за исключением каминной. Мне не нужна каминная. Как вы осмелились нарушать договор? Что это за бродяга расположился у меня в номере 3? «Он попал под обвал», — сказал я. «Он искалечен, обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх. Но я вам заплатил за номер 3, и вы были обязаны спросить у меня разрешение». Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал: Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво». «Нищеброды!» — прорычал господин Мозес и припал к кружке. «Но он, по крайней мере, приличный человек, этот бродяга из третьего номера, или он тоже вор?» «Это совершенно приличный человек», — успокоительно сказал я. «Почему же в таком случае его сторожит этот ваш гнусный пес?» «Это чистая случайность», — ответил я, закрывая глаза. «Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас». «Может быть, и покойник воскреснет», — ядовито осведомился паршивый старик. «Может быть, вы мне и это пообещаете?» «Я Мозес, сударь, Альберт Мозес, я не привык ко всем этим покойникам, собакам, божедомам, обвалам!» Я сидел с закрытыми глазами и ждал. «Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи», — продолжал Мозес. «Я не привык проигрывать по 300 крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов. Этот Барл, Браут, он же просто шулер. Мозес не садится за стол с шулерами. Мозес — это Мозес, сударь!» Он еще долго бурчал, скворчал, шумно отхлебывая, рыгал и отдувался. И я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу, и что он привык к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь. Я сидел с закрытыми глазами, и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь. Потом стало тихо. «Вот так-то, инспектор», — сказал он и поднялся. «Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи!» «Одну минуточку», — сказал я. «Два пустяковых вопроса». Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. «Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?» «Примерно», — хрюкнул он. «И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно. Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе бы он не стал Мозесом. Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть?» — осведомился он ядовито. «Да, простите, пожалуйста». «Благодарю вас, инспектор», — произнес он еще более ядовито и сел. «Так вот, я с госпожой Мозес в номер, который вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю о бордере или о чем-нибудь подобном, я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме, как в своей крепости, и в особенности, сударь, если дело идет о женщине, о супруге, сударь, о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор». «Да, да, это было опрометчиво», — сказал я. «Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения». «Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака». «Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек», — сказал я, снова закрывая глаза. «Он потерпел аварию на автомобиле. Он калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес». Я открыл глаза. «А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую, когда это было точно». Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня. «Меня удовлетворили ваши объяснения», — заявил он. «Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно». Он отхлебнул. «Итак, мы с госпожою Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно...» Он прищурился с большой язвительностью и повторил. «Примерно, инспектор, в 21:33 с секундами по местному времени. Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму и, я надеюсь, последнему вопросу.